378. Психическая энергия в древности иногда называлась воздухом сердца. Этим хотели сказать, что сердце живет психической энергией. Действительно, как без воздуха человек не может прожить долго, так и сердце отходит от жизни без психической энергии. Многие старинные определительные должны быть пересмотрены доброжелательно. Люди давно замечали явление, которое теперь остается в небрежении.